Одно чрезвычайно важное историко-философское обстоятельство весьма редко фигурирует в западных общих работах по истории новой европейской философии. Это осмысление, переосмысление и критика христианства в самой этой философии. Этот аспект нового западного философствования в определенный период 40-е 50-е годы прошлого века стал по содержанию едва ли не господствующим, пока не выделился в самостоятельное направление, которое я бы предпочел чисто условно назвать новой мистической европейской философией. Это направление отмечено тремя колоссальными фигурами. Кьеркегор, совершивший мистическую переработку протестантизма, Шопенгауэр, создавший свою собственную мистическую концепцию, частично основанную на индийской философии, но также, безусловно, отталкивающейся от протестантской основы, и Ницше, который, опять-таки, на базе критики и прямого отрицания протестантизма, выдвинул идею новой человеческой и сверхчеловеческой религиозной философии. Но об этих трех философах речь пойдет в следующих передачах. Сейчас же я хотел бы вкратце рассказать о той огромной философской работе по осмыслению христианства, которая совершалась в Германии на протяжении, по крайней мере, 40 лет и привела к самым объективно неожиданным и странным результатам. Начнем с Канта. Кант утверждал христианство в своем полностью свободном от теологии философствовании. Протестантизм воспринимался Кантом как некоторое естественное и специально не рефлектируемое им состояние. Объективно протестантская культура давала такую возможность. Его известное положение о свободе воли, душе и Боге как трех условиях религии и было по существу реальным началом нового философствования о религии. Но дальше этого он не пошел, ибо христианство не было и не стало для него особой философской проблемой. Почему? Это невероятно интересный вопрос. Я думаю, прежде всего, потому что его совершенно не интересовала жизнь человечества в ее этических и социальных формах. Его философия была посвящена формам мышления. Не отрицая протестантской основы своей религиозной философии и этики, Кант анализировал религию как феномен в критике практического разума, а не как образ человеческого бытия. Для Гегеля же само понятие христианства было теснейше связано с идеей сообщества людей, с идеей человеческого общества и еще более конкретно общины. Кант же практически никогда не занимался мышлением более чем одного отдельного человека. И хотел этого протестант Гегель или нет, неважно, но именно он самим своим подходом начал совершенно новую работу по осмыслению человечества как одного, то есть одним образом понимаемого и изучаемого объекта. Гегель зачаровал три поколения европейских философов неточностью своего метода. Метод был крайне неточен. И даже не революционностью своего подхода, а его глобальностью, абсолютностью, его монизмом и, главное, его всеприменимостью и кажущейся легкостью применения своего метода. А когда европейские философы спохватились, было уже поздно. Идея христианской общины, давно уже переставшей быть христианской, превратилась в идею угнетенного человечества, страдающего человечества, прогрессивного человечества или чего-нибудь еще в этом роде. И эта идея прочно захватила свое место в умах людей, вытеснив человека-индивида, человека-мыслителя и работника, все равно верующего или атеиста. Все оказалось просто как дважды два. Достаточно только было поставить теорию с головы на ноги и превратить принцип из догмы в руководство к действию. Но все-таки этого надо было еще дождаться. А пока, в начале 40-х годов прошлого века, молодой Маркс пишет свою диссертацию, в которой он только еще начинает превращать абсолютную идею гегелевской философии права, то есть то, во что сам Гегель превратил христианство, в принцип исторического развития человеческого общества. Это было то время, когда старый Шопенгауэр постепенно превращался в маньяка из ненависти к Гегелю и его философии, а Ницше еще не родился. Европа тогда еще не сомневалась в незыблемости христианской традиции, не осознавая того, что эта традиция уже отвергнута философией Гегеля, и сотни германских профессоров в чине от действительных статских до тайных советников. Но есть еще одно обстоятельство, на котором я хотел бы в заключение остановиться. И Гегель, и особенно Маркс, несмотря на их формальный протестантизм, у Гегеля он был не только формальным, незаметно для самих себя психологически попали под сильнейшее влияние именно католической идеи единого человечества и универсального обращения, идеи мирской власти, исходящей из духовного центра. Не сейчас и не мне судить, насколько истинно католической являлась эта идея. Но она сыграла огромную роль в атеистическом переосознании христианства в первой половине XIX века. И последствия развития и применения этой идеи мы ощущаем до сих пор. Вообще, чрезвычайно трудно, читая европейского философа нового времени, правильно оценить значение религиозной подосновы в его работе. Я думаю, что не было европейского философа в XIX веке, включая Маркса, Энгельса и Фейербаха, который бы не был в той или иной степени верующим. И именно их неосознанная, а часто осознанная религиозная подоснова часто решающим образом давала себя знать не только в абстрактно-философских, но и в исторических и социологических построениях их авторов. Возможны и другие объяснения этой попытки переосмысления христианства и его роли. Так, например, мне представляется, что критика христианства, в особенности в середине XIX века, была по преимуществу критикой социальных идеалов христианства. И такая критика стала возможной прежде всего потому, что социальные идеалы христианства оказались естественным образом вне поля интересов протестантской и католической теологии. Есть еще и другая, более сложная причина. Сама христианская теология в XIX веке переживала тяжелый кризис. Она сама оказалась, если так можно выразиться, на периферии христианского мировоззрения в Европе, что и дало возможность столь резкой и острой философской критики со стороны как христиан, философов, так и нехристиан, философов. Но здесь есть еще одна причина, о которой следует хотя бы вскользь сказать. Мне думается, что переосмысление христианства, в особенности его материалистический вариант, предельно выраженный в философии антропологизма Людвига Фейербаха, был вызван необходимостью этического переосмысления не только христианских догм, но и христианских норм. В конце концов, антропологизм Фейербаха проникнут христианским гуманизмом. В то же время он противоречит самим принципам христианства, не только теологическим, но и экзистенциальным. Более того, в философии Ницше мы видим такую форму отрицания христианства, которая была бы возможна и на самом деле исторически была возможна только в контексте самого строгого протестантского консерватизма.